На других качелях сидела госпожа Дюфур и протяжно, монотонно взывала: «Киприон, подойди, толкни меня! Подойди же, толкни меня, Киприон!» Муж подошел, наконец, и, засучив рукава рубашки, точно перед тяжелой работой, с величайшим трудом сдвинул жену с места. Вцепившись в веревки и далеко вытянув ноги, чтобы не задеть за землю, госпожа Дюфур радовалась, что движение качелей у нее замирает сердце. Обширные телеса ее тряслись, как желе на блюде. Когда доска стала взлетать выше, ее охватил страх, и у нее закружилась голова. Каждый раз, как качели опускались, она пронзительно вскрикивала. Крики ее собрали окрестных мальчишек, и там, за забором, она видела вереницу шалунов, смеявшихся и выделывавших гримасы. Пришла служанка, заказали завтрак. Жареные рыбы из сены, рагу из кролика, салат и десерт, важно произнесла госпожа Дюфур. «Принесите две кружки и бутылку бордо», — сказал ее супруг. «Мы будем завтракать прямо на лужке», — прибавила молодая девушка. Бабушка пленилась хозяйским котом и пыталась его поймать. Она нежно подзывала его ласковыми словами, но лукавый зверек, внутренне польщенный, вероятно, таким вниманием, держался все время у самой руки старушки, но тронуть себя не давал и, как ни в чем не бывало, кружился вокруг деревьев, вытянув хвост и мурлыкая с видом полного удовольствия. Желтоволосый парень, который все разведывал и рассматривал, вдруг закричал: «Глядите-ка, какие лодки! Это гоночные!» Все пошли смотреть. Под небольшим деревянным навесом были подвешены две великолепные гички тонкой работы и роскошной отделки. Вытянувшись рядышком, они были похожи на стройные тела молодых девушек, и, глядя на их узкие, удлиненные, блестящие корпуса, так и хотелось скользить по воде в тихий вечер или ясное летнее утро, прорезаясь между цветущими водорослями или ветками, свисавшими с берега, там, где вечно шелестят камыши и где, сверкая, как голубые молнии, взлетают зимородки. И гичкам была отдана дань почтительного удивления. «Да, это действительно отличные штуки», — повторял Дюфур, и он рассматривал подробности с видом знатока. Он говорил, что в юные годы тоже был гонщиком, даже можно сказать, что с этими штучками в руках, и он делал движение, как будто греб, ему до всего света не было дела. Да, ни одного англичанина довелось ему заткнуть за пояс на гонках в Жуанвиль. И тут он сострил по поводу слова «дам», которое означает «уключены», сказав, что гонщики никогда не выходят без своих «дам». И, рассказывая, он увлекался и готов был идти на пари, что на подобной лодке он без труда сделает 6 лье. В это время на крыльце появилась служанка и доложила, что завтрак готов. Все заторопились. Но тут вдруг оказалось, что лучшее место, на котором мысленно уже расположилась госпожа Дюфур, было занято. Там уселись и завтракали два молодых человека. Это и были, очевидно, собственники гичек, на что указывал их костюм гребцов. Они развалились и почти лежали на стульях. Лица их были темны от загара, грудь только слегка прикрывалась тонкой белой фуфайкой, а голые руки казались сильными, как у кузнецов. Это были крепкие ребята, которые гордились и хвастались своей силой. Во всех их движениях была красота и упругость, и чувствовалось, что тело их развито правильными упражнениями, тогда как на грубом теле рабочего всегда лежит печать одного и того же тяжелого, вечно повторяющегося усилия. Они обменялись улыбкой при виде матери и многозначительно взглянули друг на друга, заметив дочь. «Уступим-ка им место», — сказал один из них. «Это послужит поводом к знакомству». Другой сейчас же встал и, придерживая рукой свою наполовину черную и наполовину красную шапочку, предложил дамам единственное в саду тенистое место. Предложение приняли, рассыпаясь в извинениях. Но чтобы чувствовать себя совсем по-деревенски, семейство расположилось прямо на траве, без стола и стульев. Молодые люди перенесли свой столик подальше и продолжали завтракать. Их голые руки, которые они все время держали на показ, смущали молодую девушку. Она даже нарочно отворачивалась, стараясь сделать вид, что их не замечает. Госпожа Дюфур, более смелая, возбужденная женским любопытством и, может быть, желанием, поминутно смотрела на них, с досадой сравнивая их красоту со скрытым уродством своего супруга.